Эд, давай мы сейчас расстанемся и сделаем вид, что никогда не знали друг друга. Я доктор, ты больной. Все, что между нами произошло, так неправильно. Светлана Ивановна повернула лицо и попробовала посмотреть Эду в глаза, но кровать была слишком узкая, и лежали они нос к носу, а губы доктора так близко к губам больного. Ден решил не завтракать в больнице, Эд молчал. Что, дружище, попрощался со своей прелестью. Ден был в нервном настроении. Барсик не вернулся, или ему опять было невыносимо стыдно за твое поведение? Почему за мое? Эд вынырнул из меланхолии. Хорошо, Барсику было стыдно за поведение Светланы Ивановны. Дина напрягал этот фиолетовый кот, который гулял сам по себе, и, похоже, считал мозги Дина своим домом. Я опять не выспался. Не знаю я, мне вообще казалось, что Барсик просто фантазии. Эд пытался разобраться с появлением нового жильца или еще одной причиной идти, сдаваться врачам. И вообще, Барсика видишь ты, а спрашивают с меня. Но сейчас его нет, и ты никого не подбирал? Ден, как строгий родитель, подозревал в укрытии питомца, потомка, задолбавшего сбором всей окрестной живности, в собственной квартире. Нет, и не подбирал никого. Эд был непоколебим, если на русский, молчал как памятник. Дед приехал к обеду, подстриженный, с аккуратной, короткой бородой, в черном сюртуке и брюках, выглядел как босс мафии или председатель картеля. Меч Дина, в набедренной кобуре, совершенно не портил образ, а придавал основательности и харизмы. Эд, мы остались с твоим старым мечом, если его еще кто-нибудь не экспроприировал на нужды революции. Ден с тоской посмотрел на свою игрушку, на боку у деда, а мы с ним столько вместе пережили. Светлана Ивановна, с крайне деловым видом, как будто не было прошлой ночи, официально и холодно, выдала рекомендации по уходу за больным, стоящему перед ней титаником, деду. Доктору приходилось смотреть строго вверх, чтобы видеть лицо собеседника. Ден старался не улыбаться, во-первых, чтобы еще раз не напугать беременную женщину, а во-вторых, не палить контору. Светочка так старалась быть строгим доктором. Правда, в самом конце представления Светлана показала жестами Эду, что будет следить за недонаказанным и собственноручно его прибьет, если он еще куда-то вляпается. От темперамента не спрячешься, с завистью резюмировал Эд. За что она с нами так? Эд, ты старался изо всех сил. Ден не удержался от подначки и не справился. Слабак. Дома был обед, очень вкусный, Ден наценил, хотя ел стоя и на костылях. Батя безо всякой иронии и сомнения считал, что дед – это его настоящий отец. Он считал его своим отцом по духу, по отношению деда к нему, как к сыну. Ден размышлял. Его удивляло, как могли сойтись настолько непохожие между собой личности. И неожиданно понял, нужно было стать частью долины для осмысления, что основа их характера была едина. Они росли из одной скалы, имели одинаковую начинку, остальное наносное. Дед сидел ко всем бокам и смотрел в окно. Батя сидел в кресле за столом. Ден, на костылях, стоял, облокотившись на стену левым боком. Заседание клуба открыл батя. В своей манере, рассуждение вслух, поведал окружению, что дела не так уж плохи. Но есть ряд моментов, важных. Инициаторы и вдохновители похода за чужим добром на территории серой зоны не появлялись, что логично, но не успокоились, и батя предположил, что до весеннего воцарения черного солнца попробуют повторить номер с революцией под другим флагом. На осеннее воцарение не успеют собрать силы. Удар с нашей стороны был нанесен жестко, выбив почву из-под ног и не позволив превратить конфликт в затяжную войну, как против нас изначально планировалось. Они начали раньше, чем должно было начаться по планам. Как только не принц запел, у наших оппонентов вопрос стал ребром: начинать или ждать следующего удачного момента. Они на тот момент были в лучших условиях, чем мы, и сил на сдерживание миграции во время воцарения им требуется меньше. Население у них больше. Они разыграли ситуацию, исходя из того, что в случае успеха мы не сможем сразу вернуть территории обратно, не даст осеннее воцарение, за это время успеют закрепиться на достигнутых рубежах. Проиграют, ничего страшного, повторят в конце зимы, людей они еще найдут. Батя встал и подошел к Дену. Нужно ударить сейчас, когда от нас не ждут, но не по серой зоне, а по кукловодам, тем, кто спрятался за ставнями. Пойдут две группы, ты пойдешь в третьей. Третья группа будет координировать и поддержит в случае полного провала. Собой не рисковать. Цель разведка, подготовка закладок и вербовка. Подготовка к акции зачистки, которая будет после осеннего воцарения. С плановым врачебным осмотром к Дену приезжали практиканты. Сразу по двое, один раз даже трое. Из разговоров Ден, уже натасканный службой в разведке, вычленил, что готовится много медперсонала. Потери среди врачей были низкие, но они были. В серой зоне врачей и солдаты берегли, как могли, конечно. Возможно, когда тебя следующий раз прижмет, помочь тебе будет некому. Полномасштабные действия такого уровня не велись более 100 лет. Было выявлено ряд неприятных моментов, те же караваны смерти. Избежать бессмысленных потерь и непродуктивного распыления сил помогли бы больницы в форпостах, на базе храмов или отдельно. Ден, потратив в рейдах большую часть времени именно на предотвращение нападений на караваны, и знал это очень хорошо. Уже сейчас стали набирать на ускоренные курсы фельдшеров без экзаменов, был бы подходящий дар и желание. Желание было у многих людей независимо от возраста, были бы силы. Однажды к ним пришли интересные гости, группа школьников лет по 10-12, мальчишки и девчонки. Собирали старые, неиспользуемые или сломанные артефакты. Серьезные молодые люди складывали собранный хабар в тележку, отмечали в списке адресы, предупредив, чтобы хозяева домовладения не покупали зря артефакты, использовали только необходимый минимум, прощались и шли дальше по списку. К таким тимуровцам относились крайне серьезно. Проводив сознательных граждан, Ден, обласканный восхищенными детскими взглядами, ну как же герой, заметил: «Да, тут вам не там, Эд, как думаешь, поможет наша поездка в гости, или все завертятся по новой?» «Нужно сделать так, чтобы помогла, Эд», — поделился насущным. Не хотелось еще раз подставляться под Барсика. «Да уж, в последнее время, в нашей с тобой непростой жизни, кошачьих стало многовато». Опираясь на трость, выданную взамен костылей, хромая двинул к купе. «Нужно ехать работать. Ден теперь преподаватель. Синси, самому смешно». Думал ли Ден полгода назад, что будет преподавать в военном училище? В военном Карл, в отделе секретных операций. Это просто за гранью добра и зла. Расскажи, кому на земле за ручку проводит в дурку. Эд пребывал в таком же шоке. Настолько удачливых командиров, постоянно ходивших в рейды, выжило мало. Раскидали по учебным центрам на базе Нацгвардии. Сначала 2 дня по 12 часов диктовал журнал боевых действий и тактику сверхмалых групп секретарю, молодой, но очень суровой девушке. Сотрудник настолько засекреченный, что даже смотреть в ее сторону не рекомендовалось. Преподавать взяли временно, вне штата, пока не придет в форму и не снимут инвалидность, ха-ха. А дед служит в постоянном составе. Эд, ты хоть раз слышал, как наш дед лекции читает? Ден не мог вспомнить такого случая. Эд, не спи, Хьюстон, у нас проблема, — изобразил астронавта Ден. Вот вечно ты меня игноришь. Где там наш Барсик? Ден решил взять Эда на испуг, не получилось. Эд был в глубокой печали. Ему было скучно. У человека забрали привычную жизнь, а взамен выдали одни проблемы. Вот как было раньше. В бар, в публичный дом, в долину. Все было понятно и просто. А сейчас не пьет, потому что стало неинтересно. В публичный дом не пойдешь. Вот скажите, что можно делать в публичном доме? Правильно, скучать. Нечего там делать, после знакомства со Светланой. А вместо долины — душный кабинет и куча бумаг, которые просто бесили. Ден старался растормошить Эда, не все же ему одному страдать, пусть и этот толстокожий повеселится. Сидение, вру, лежание на одном месте, в животе, спокойная обстановка, начинали выматывать нервы. Дена пугало ощущение растительной жизни. «Это ты просто скучаешь», — Эд решил, что он психотерапевт. «Конечно, вот просто мечтаю вернуться в долину». Ден внезапно успокоился. «Сука, Эд прав. Ну ладно, это пройдет. Стокгольмский синдром какой-то». Вечером после ужина Эда нашел в гостиной дед, сел в соседнее кресло, смотрел куда-то вдаль, сквозь Эда и Дена. Повторил сказанное при первой встрече: «Я искал тебя, Эд». Эд откинулся головой на спинку кресла, начал смотреть в потолок. «Похоже, даже сдохнуть по-нормальному в долине ему не судьба». «Я услышал, дед, но ты знаешь, я этим не управляю. Меня устроит тот вариант, что выпадет. В любом случае, у тебя получится лучше, чем у меня. Ты уже здесь, а раз нашел и вытащил из зубов Барсика, то и вариант уже выпал, додумал про себя Эд. Эд, вы о чем? Заволновался Ден. Нам что, опять прокусит задницу? Дед достал бумаги, принесенные с собой, и начал перекладывать листы, пытаясь вчитываться и скрывая раздражение. Ден с интересом наблюдал за умственным процессом в исполнении деда. Идти и разбираться со своими документами не хотелось, от слова совсем. Занять вечер культурным досугом, после жизни на земле, где ты просто перенасыщен прущей из каждого утюга культурой, было сложно. Чем можно было завлечь такого избирательного клиента, как Ден? Пить в баре нет смысла. Ради чего? Излить кому-то душу? Это лучший в мире собеседник, выслушает все, может даже скажет чего в ответ. Снять пьяную девушку, которая сбежала в бар от одиночества и с желанием повеселиться. В местных барах девушек нет, ни трезвых, ни пьяных, даже бармены мужчины. В театр? Так не всем театры нравятся. Нет, ни Ден восторга не испытывали, поспать на собственной кровати удобнее. Сидеть в кафешке, смотреть на людей, в чем смысл? В долине было проще тем, что не нужно было выбирать, чем себя занять. Долина прекрасно справлялась с этим сама, постоянно подкидывала сюрпризы. Такая затейница. В долине ты всегда при деле, хороший рекламный слоган получился. Кстати, о деле, нужно заказать новые мечи, занялся делами Ден. Дед, будто подслушав мысли Дена, положил на подлокотник кресла, лист из записной книжки и знакомый жетон. Я нашел адрес, хочу съездить с тобой. Завтра, вечером, Ден с грустью смотрел на позолоченный кругляш с номером. В мастерской мастера-оружейника Ден застыл не у мечей, а у бытовых артефактов, выполненных тонко и красиво. Даже при всей одинаковости, было видно, что делали люди, понимающие в гармонии линий. Ден стал замечать за собой некую странность. Он стал по-другому ощущать пространство, оно стало другим. Сложно было объяснить, пространство приобрело еще одно измерение. Вариативность наполнения. Ден чувствовал поток изменений во времени, прошлое показало настоящее, настоящее, будущее, будущее предлагало оптимальность в настоящем. Как это работало, Ден не понимал, но он начал более уверенно пользоваться рисунком направления и возможностей. «Эд, похоже, ты меня заразил своим талантом», — довольно ухмыльнулся Ден. «А что сам им не пользуешься? Зачетная вещь». «Потому, что это не мой талант, это Ден, твой талант». Эд не доставил удовольствия себя потроллить. «Вот всегда ты так», — обломался Ден. Тимуровцы просили лишнее не покупать, Эд заранее пресек непредвиденные траты. «Хочу купить нужный и полезный, не побоюсь этого слова, жизненно необходимый». Ден замер. «И дальше», — выписал пендель заинтригованный Эд. «Эд, а когда мы попадем к Ромашке? У нас с ней, вообще-то, бизнес. Так зачем тебе артефакт?» Не сошел с тем Эд. «Да так, мелочь», — невинным голосом ответил Ден. «Ладно, хотел подарить Васе, не дает мне покоя ее браслет. А смысл, мы даже не знаем, приедет ли она вообще. Ты что, собрался к ней в гости?» Казалось, Эд был не удивлен. «Ни в коем случае. У меня тут созрел гениальный бизнес-план», Ден завис пораженный перспективами. «Решил без подарка, сразу в постель», предложил вариант гениального бизнес-плана. «Эд, как ты мог про нас такое подумать? Вася вообще-то замужем. У нас намечается презентационный тур новейшего артефакта для вычислений в стиле продавца пылесосов», объявил по внутренней связи Ден, «если Ромашка его сделала». «И совершенно случайно, в том же тоне», продолжил Эд, «тур начнется с морского побережья. И там, совершенно случайно, окажется дом Василисы. И совершенно случайно, первый образец будет бесплатно. И вот абсолютно случайно он достанется Васе». «Слушай, гений, ты мечи заказал?» «Да ладно тебе, Эд, возьмем такие же, отлично работали», навострил лыжи в сторону столицы Ден. «И раненым вые, героям полагается пару дней отдыха в курортных условиях. Пойдем, у нас же остались деньги, закажем мечи у Ромашки, у нас требования изменились». «Забыл, мы не в долину едем, там барсиков не будет», Эд принялся нарезать задачи. «Точно не будет», потребовал большей ясности Ден. Раны жутко чесались, но трогать было нельзя. Но не срослось, сразу не срослось. Во-первых, военное, точнее в нацгвардейское училище, отгулов за просто так не давало. «Гражданин царства, молодец, выполняй поставленное задание до полного завершения, а то будет разброд и шатание. Мне нужен помощник, носить бумаги», указывая на трость, мол, руки заняты, требовал с руководства льгот Ден. Хитрый план состоял в том, чтобы по-быстрому переложить лекции на подчиненного, а самому исчезнуть. «Ден, твои планы приводят в какую-то жопу», — Эд был недоволен бурной деятельностью Ромео. «Посмотри на себя и ответь честно, из-за чего ты здесь?» Ден завис. «Из-за зарядки от телефона, подключившейся к северному сиянию?» «Да нет, брось, не из-за шаурмы же, думаешь, была просрочена?» «Бедная Лена, где она теперь?» «Ваш секретарь в 11-й аудитории, у тебя там как раз лекция», матерый ректор с мордой гориллы и улыбкой акулы, предвкушающе улыбнувшись, махнул рукой. «Эд, а почему это Виктор может улыбаться, а я нет?» Ден шел в непонятках. Он первый раз видел улыбку ректора. Это было необычно и настораживало. Дохромав до назначенного места, Ден застал пустой зал. До начала лекции было 40 минут. Расположившись с комфортом на стуле, Разу начал подготовку к предстоящим занятиям, собрался поспать и даже успел закрыть глаза. Так-так, знакомая глубокая контральта радостно промурлыкала в ухо Дена. Ден решил глаза не открывать. «Ден», устало произнес Эд, «если это секретарь». «Да понял я», Ден судорожно искал выход из положения. Выход был в больницу. «Нет, там Светочка. В долине нечего делать с такой походкой». Ден поднял руку. «Девушка, вы ошиблись зданием. Бордель на 2 квартала дальше по улице. Доверяю твоим профессиональным знаниям, проверять не буду. Вот план работы дополнительных занятий. Просыпайся, у нас много дел». Глаза пришлось открыть. «Как дела у Алексея? День свадьбы уже назначен?» Злата, довольно улыбаясь, вложила в пальцы бумагу. «Все, Эд, теперь ты мой», после продолжительной паузы добавила, «начальник». Глава 24. День был солнечный и яркий, и совсем не соответствовал пейзажу, который рассматривал Ден. Осторожно передвигаясь от укрытия к укрытию, держа на прицеле потенциально опасные места, Ден двигался первым, Михаил прикрывал. Они уже выяснили про новые способности Дена и отработали новую тактику передвижения. Сначала первый шел Михаил, он был сильный видящий, чувствовал проблемы раньше видящих противника. А когда начинался опасный участок, вперед выпускали Дена. Но в этот раз Миха не почувствовал угрозы, зато была прекрасно видна глазами. И вперед пошел Ден. Конвой разгромили вчера, ближе к вечеру. Лошадей берегли, старались сохранить и увести с собой. Конских трупов не было, в отличие от человеческих. Повозки забрали с собой, свалив убитых на обочину. Держался стойкий запах крови и лекарств. Караван был на большую землю, с ранеными. Всех добили, живых нет. Привычная картина. Поиздевались над пленными ранеными и устроили показательную казнь. На том месте, где казнили, из мертвых тел было выложено слово. Фантазия у бандюганов всегда была бедная. Над слабыми поиздеваться, тут они мастера, а чуть прижмет, сразу сопли. Поймали раз таких, героев, ползали на коленях, ноги целовали, жизнь вымаливали. Главное остаться живым. Благородство не про нас. Всех вокруг под нож пустит, чтобы самому живым остаться. Отряд был большой, 17 голов. Такой состав для засад не отправляют. Похоже, дезертиры. Оружие получили, сразу хватит, повоевали, айда грабить. Кого грабить, и что делать дальше, неважно. Настолько далеко у банд планов нет. Они уже покойники, не наши охотники, так повстанцев обязательно найдут, веселую компанию, и вырежут. Солдаты из них никакие. Непонятно, почему из серой зоны не ушли. Думают, тут им свобода. Михаил подал сигнал. Ден осторожно дошел до противоположной гряды и осмотрел местность. Никого. Вернулся к напарнику. На месте засады остались тела дезертиров. Охрана каравана успела дать ответный залп. 4. Неплохо. От 5 бойцов охраны. Великолепная результативность. Трупы даже не раздели, обыскали и бросили. Для них свои, это просто мясо. Михаил показал на одного. Ден с изумлением рассматривал похожую на флис ткань свитера, защитного цвета, но не оливкового, а скорее серо-зеленого колера. Манжеты и резинка по низу не блестящая синтетика, другой материал. Но это ничего не значит, может быть все что угодно, но в этом мире синтетики нет, не нужна местным синтетика. Проверил зубы, вроде местный, местные стоматологи зубы заращивают, или наращивают вместо потерянного зуба. Пломб, как на земле, нет, наколок, тоже нет. Ден поставил бы золотой на то, что труп получился из местного. Откуда тогда свитер? С левой стороны свитера шевронов и надписи нет, с правой дыра от болта, этикеток нет. Пошив машинный, нитки капрон, или похожие на него, на огне плавится. Брать образец не стал, не до загадок было. Напарник уже разведал маршрут отхода каравана бандитов, встали на след. Через 3 дня банду зачистили охотники. Ден вспомнил этот эпизод только сейчас, когда ехал с дедом в дом, где жил Михаил с семьей. Теперь уже, домой к его семье. Светло-серый, маленький, даже по местным меркам домик, зажатый стоящими вплотную стенами соседних домов. 2 окна, дверь, фонарь на стене самый обычный. 2-й этаж, 4 узких окна, отполированная, покрытая лаком, светлая дверь, фигурная из благородной, с зеленью бронзы, входная ручка. Сбоку у косяка входной двери, на стене рычаг звонка. Около дома чисто, видно, что следят. Обычный дом, если не считать, что в центре, рядом с центральной площадью. Поднялись на 3 ступеньки, Ден плавно потянул за рычаг. Внутри раздался мелодичный звонок колокольчика. Дверь открыла молодая женщина, спокойная с живыми глазами. Увидев Дена с тростью и деда в костюме с мечом на боку, замерла испуганным зверьком. Глядя на пришедших, выпрямилась. Серьезное лицо добавило лет, а не молодая, показалось, рассуждал Ден. Эт, чем-то она похожа на Светлану, только постарше ее будет. Судари, спокойным ровным голосом, вопросительно поинтересовалась девушка. Ракитин Михаил Ярославович, в земстве нам дали этот адрес. Мы хотели увидеться с его семьей. Сидели в крохотной гостиной за столом. Любомира готовила чай. Выглядела как настоящая хозяйка дома, сильная и уверенная, только пальцы дрожали. С этим она не могла справиться. На комоде напротив лежала шляпа Михаила, жетон на двойной золотой цепи и меч в кобуре, когда-то давно, в другой жизни, подаренный хозяину. Силовой элемент Ден вынул для безопасности хозяйки. Лежал в коробке отдельно. Чай пили молча. Рядом с дедом сидела Аня, белокурая в отца, сероглазая в мать, улыбчивая 4-летняя девочка с 2 косичками с вплетенными в них разными по цвету лентами, синей и красной. Не отрываясь, разглядывала деда. Дед, конечно, впечатлял. С ним комната стала наполовину меньше, чем была. Девочка порывалась несколько раз о чем-то спросить, но робела. Спросил Ден: «Как вы устроены? Если нужна помощь, я хотел бы помочь». Любомира от помощи отказалась, она работает, дочь устроена в пансион, оплачиваемый земством, остались накопления от мужа. Любомира смирилась с потерей, когда поняла, что муж не вернется. После новостей о завершении конфликта, не было ни вестей, ни Михаила. Позже пришли представители дружины и земства, с печальной новостью. Уже переболела. К возможной потере мужчины, работающего в долине, нужно быть готовой до того, как связываешь с ним свою жизнь. Любомира знала, но все равно было трудно это пережить. «Вы это служили с моим мужем», она кивнула на вещи Михаила. «Или вас просто попросили передать. Мы воевали вместе с самого начала конфликта, до его смерти». Ден запнулся и, не покривив душой, добавил: «Мы были друзьями». Девушка внимательно рассматривала мужчин, но не решалась спросить. «Я дед Эда и представитель семьи Яровых», дед назвал фамилию бати, «я и моя семья готовы встать на вашу защиту. Традиции наши все». Дед предложил покровительство своей семьи. Сейчас это был анахронизм, но не в словах деда, тут анахронизмом места нет. Стоило на него взглянуть, и проникаешься основательностью веков. «Я хотела попросить», Мира взяла паузу, ее никто не торопил. «У меня никого нет, никого из близких, и если со мной что-то случится, она останется совсем одна. Я могу попросить вас помочь, поучаствовать в ее дальнейшей жизни. Любомира, ты будешь моей женой, а Анна моей дочерью». Дед не понимал любви к принятию половинчатых решений, хождению по кругу и прочим гаданиям на кофейной гуще. И глядя в глаза девушке, он не спрашивал, утверждал, ставил точку. Мира ошарашенно посмотрела на Эда. Эд подтвердил, кивком головы. «Девочка, смирись, это дед». Мира могла посмеяться над таким предложением или разозлиться, смотря кто бы предлагал. Но глядя на гостей, смеяться не хотелось, а злиться тем более. Огромный, сильный мужчина, основательный и надежный. Мира сама не ожидала, когда из нее вырвалась: «Хорошо, я согласна». И распахнув в удивлении глаза от сменившегося за минуту статуса, неожиданно успокоилась. Даже пальцы перестали дрожать. Встреча неожиданно превратилась в семейный ужин. Вот муж, жена и дочь с заглянувшим на огонек родственником пьют в гостиной чай. Кто-то против. «Тогда посмотрите на деда, он вам без слов объяснит, что вы не правы, а Эд поможет». Эд, нисколько не удивленный, возвращался домой один. «Эд, я все равно не понимаю, в чем твой дар. Скажи, это я тупой или лыжи не едут?» Ден, вот кожей чувствовал разгадку, но поймать не мог. Раны заросли, рубцы остались. Эд снова в печали. На обследовании в больнице Дина направили к другому доктору. Мужчина в годах определил состояние погрызенного, как не нуждающегося в дальнейших услугах врачей, Хромату предложил лечить упражнениями. Доктор высказал личное пожелание. Получше следить за собственной шикраткой и не добавлять людям работы. Светочка была замечена в коридоре больницы и уличена в странных телодвижениях. При виде Эда начинала прятаться в палатах, за людьми и всяческими иными способами не попадаться на глаза. «Ден, ты точно ей не улыбался?» Эд не понимал, что происходит. «Тогда почему она нас боится? Мы вроде договорились, что встреч больше не будет. Давай спросим». Когда дело касалось коммуникации со Светланой Ивановной, мозги работали лучше у Дина, но это не точно. Понятно, что она не хочет разговаривать, но если ты настаиваешь, не поговоришь, так пощупаешь, вспомнишь прежние времена. Загнать в укромный уголок неопытного врача для матерого диверсанта Дина было проще, чем отнять конфетку у ребенка. Дальше в дело включился Эд. Эд стоял в тени у заранее открытой двери на склад. Заведующий этой, несомненно, нужной комнаты согласился погулять часок, а узнав причину, даже отказался от премии и, пряча ухмылку, выдал ключ от дверей. Светочка в нужный закуток входила крадучись, спиной вперед, ища взглядом преследователя и весело выставив часть тела, из-за которого все изначально и случилось. История любит повторяться. Уперевшись попой в Эда, птичка замерла. Медленно выпрямившись, Светлана постаралась принять строгий вид. Не помогло. Совершенно. Самое сложное оказалось не разнести склад, но Эд справился. «Эд, вот скажи, почему тебе во время встреч с докторшей постоянно что-то мешает?» Намекая на известную пословицу, поинтересовался Ден. «Ты снова облажался. Мне стыдно за нас, мой неспособный друг. Нас выгнали, надавали пощечин, правда, уже после всего случившегося, но это тебя совершенно не оправдывает. Нам прокусили губу. Вместо того, чтобы галантно придерживать даму, ты удерживал от падения стеллаж и стол, и зачем сломали стул, а для чего вы использовали подоконник?» И в целом, Светочка явно осталась недовольна. «А еще прокусили плечо, и всего поцарапало», не впопад продолжил список потерь. «Вот видишь, мы едва не остались здесь снова, в роли пациента. Ден не мог упустить такую возможность для троллинга, и оставили 5 серебряных, за сломанный стул. 5 серебряных, Эд, мое сердце плачет». По этому поводу сильно страдал Ден, с драгоценными металлами у него были сложные отношения. Секретарь разглядывала пострадавшего начальника. «Ты разошился с доктором в способах лечения и пытался отстоять свою точку зрения привычным способом, и был бит?» Ден уже выработал метод борьбы с подчиненной. Метод был просто гениален. Правда, это разработка Эда, но главное, работает. Поэтому промолчал. Злата фыркнула, перевела тему. «Сегодня, после лекции, зайди к ректору, он займется тобой индивидуально. Нужно начинать готовиться к командировке». Сама Злата пропадала у ректора больше времени, чем издевалась над Дином. И не только у ректора. Что за шашни она крутила, и вообще что делала в училище, было совершенно непонятно. А самое главное, Дену было все равно, к нему не лезет, и ладно. Но вот как секретарь она была, просто песня. Он сбросил на нее всю писанину. Злата ловко пользовалась хитрым аппаратом, смесью печатной машинки и принтера, с мысленным способом набора. Отсталое средневековье во всей красе. Ден со всем своим продвинутыми знаниями работы компьютеров смог добиться только того, что прибор начинал работать. Злата в удивлении смотрела на Дина. Она явно не ожидала от парня из долины таких способностей. Правда, было одно но. Это шайтан-машина, под управлением Дина, вместо букв и цифр рисовала прямую линию, четкую и ровную. Никто так не умел. Пытались, но ни у кого не получалось. Злата, кусая губы и сыпля смехом из глаз, пыталась его похвалить перед студентами. Лаконичность и четкость мышления выше всяких похвал. «Эд, не подходи к артефакту, у него скоро механизм расплавится», прочитал Ден в ее глазах. Договорились. Ден отправил зрительное сообщение и, довольный, оставив девушку в состоянии «я сова», пошел куда-нибудь подальше, например, поесть. Злата догнала его на выходе. «Я с тобой», рассказал историю Ден. «Ты же собрался поесть, я с тобой», Только у меня денег нет, дома забыла. Эт, что за дела, мир другой, а объедают как прежде. Столица встретила дождем. Ден поднял воротник плаща, хотел поежиться, но понял, что столица это не всегда Москва, а серая хмарь, не всегда зябка. Расстегнул пуговицы плаща и решил пройтись пешком, потренировать пострадавшую мышцу. Дальнейшие перспективы не выглядели радужно. С одной стороны, сидение на подхвате в другой стране, это не бегать по долине. Но долина она понятная, и как там выжить ты имеешь представление, в отличие от другой страны. Неизвестность пугала. Правила конспирации, кем-то придуманные, не давали понятия о том, что нас ждет, сколько нужно убрать, кто эти люди, до Дина не довели. Причина понятна, не захочешь, а расскажешь. В плен лучше не попадать. Плен, попадать, навеяли ассоциации с земли. Нужно взять у бати гранату, лучше две. Еще это парадоксальная ситуация любовного четырехугольника, Эду нравится одна девушка, Дену другая. Ответные чувства совпадают, но, есть такая малость, тел немножко меньше. 3. И долго это продолжаться не может, и не потому что так уж сложно поддерживать статус-кво, просто крыша едет. Но сейчас, это меньшая из проблем, это на будущее, если случится это будущее. Решив оставить на потом, Ден постучался в ворота особняка, окинул черное дерево воротин, как же давно я их не видел, лет 200, если по ощущениям. В ответ на отправленную записку Литте, с просьбой о встрече, адресат явился сам. Вид изумленной ромашки не впечатлил, насмотрелся, предложил вернуться в мастерскую к девушке. Вид трости и хромающего Дина отодвинул светскую беседу на более благоприятные времена. Ехали молча. Летта порывалась что-то сказать, но сразу замолкала. В холле парочку перехватила Изольда Викторовна и, применив административный ресурс, усадила за чай. В разговоре старательно обходили тему недавнего конфликта в долинах, за что Ден был благодарен хозяевам. «Мой муж с твоим отцом расторгли помолвку. Никому не выгодно такое состояние, учитывая ваше с Виолеттой нежелание супружества». Изольда Викторовна плавно перешла к делам. «Я надеюсь, что теперь, когда у нас нет причин для недовольства друг другом, мы сможем стать добрыми друзьями». В мастерской у Литты Дина ждал сюрприз. Два сюрприза. Калькулятор. Рабочий. В двух вариантах. Первый, он же простой, ящик с кнопками и колесиками, как на механических счетчиках, и второй, а вот тут да, коробочка из металла, с клавиатурой, как у обычного земного калькулятора. Экрана нет, коробочка удобная, увесистая, размером со смартфон с земли, только раза в два толще. Как им пользоваться? Ден с интересом осмотрел девайс. Просто берешь в ладонь, по-другому не работает, и нажимаешь кнопки. С ехидной улыбкой рассказала инструкцию Летта. Ден нажал, офигел, нажал еще, отсталый, мать его, мир. Цифры вспыхивали перед глазами, четко видимые, объемные. Они висели в воздухе, как голограмма. Помахав рукой перед глазами, Ден понял, что ничего не понял. Они у меня в голове, попытался разобраться в инопланетных технологиях Ден. Каждый видит по-своему, как ему более привычно. Летта, довольная произведенным эффектом, начало разъяснения. Встав и с видом профессора квантовой физики, прошлась по мастерской. «Я подумала над твоими словами, что мозг – лучший компьютер. Он, оказывается, прекрасно считает сам. Мозг, на всякий случай уточнила безумная ученая, вот я создала артефакт, который структурирует запросы для мозга, и тот выдает результат. А мозгу потом ничего не будет, наученный земными технологиями», – осторожно поинтересовался Ден. «В том-то и дело, мозг начинает работать лучше, с вычислениями, по крайней мере, но есть ограничения. Зависит от личности, какой человек использует прибор. Если привык к работе с числами, то может производить сложные вычисления, а нет, то пожалуйста». 4 действия, довольно улыбнувшись, Летта закончила лекцию. Ден уставился на простую с виду коробочку. «Эт, зачем нам мечи? Давай попросим у нее бластер». «Не, лучше фотонную пушку и дезинтегратор». Неаче, волнуясь, перешел на жаргон. «Она сможет, я в нее верю. Может сразу звезду смерти». Эд тоже смотрел «Звездные войны». Обломанный в лучших чувствах Ден посмотрел на совершенно неинтересный ящик со встроенным в него калькулятором. «Тогда почему этот такой?» — брезгливо ткнул пальцем в прибор, несостоявшийся прогрессор. «Так он из стандартных деталей, как ребенку начало объяснять Летта. У нас в царстве все максимально стандартизировано, делаешь продукт, используй по максимуму стандартные детали. Чем выше эффективность и стандартизация, тем меньше налог на продукцию. Инопланетяне, что с вас взять? Совершенно убитой логикой этого мира, Ден уже сомневался, когда он жил в средневековье, до попадания сюда или после. Эд, а как же мечи, что ты там говорил про спецзаказ из стандартных деталей, а какой пустим в серию? Ден не понимал, зачем нужен ящик, если есть звездолет, причем два в одном. Калькулятор и тренажер для мозга. Летта загрустила, вздохнула и показала на ящик. Внутренне, морально готовый к такому ответу, спросил, почему, артефакт для него дешевый и необходимых, для производства много. А Летта кивнула на коробочку в руках Дина. Очень трудно найти артефакт для изготовления. Ромашка, я тебе говорил, что ты гений, совершенно серьезно сказал Ден. Девушка улыбнулась и отрицательно покачала головой. Неправда, ты просто забыла. Отмел грязные инсинуации, бизнес-партнер, рассмеявшись, села напротив Дина и деловым тоном продолжила. Пусть поверенные наших семей договорятся о производстве. Папа сказал, что в его управе такая вещь крайне необходима. Так что работа сделана не зря. Довольная Летта с любовью посмотрела на девайсы. Иван Васильевич такого мнения, расширил рынок сбыта Ден. Эд, как больший специалист, договорился о оружии и сроках. Внесли оплату, девушка не хотела брать, но Эд настоял. Также заказал для себя три продвинутых версии калькулятора. Договорившись о совместном спортивном утреннике-пробежке, встречу на высшем уровне объявили оконченной, и довольные собой разбрелись по домам. Эд, так почему мы отказались от фотонной пушки? Объясни. Глава 25. Утренние подъемы с кровати бывают разные. То ты в 10 утра не можешь оторвать голову от подушки, а ведь нормально лег спать, в 11, не употреблял, не болен. А когда надо, вскакиваем в 4 утра, несемся собираться, напевая под нос бодрый мотивчик, как говорится, добровольно и с песнями. Так в чем проблема? Фазы луны, или гороскоп неправильный, обострившийся приступ лени. Вот представьте, спите вы себе спокойненько, и тут рядом взрывается снаряд. Будете вы сонно выползать из кровати, путаясь в собственных ногах? Вряд ли. Так в чем проблема? Может быть, в мотивации? Угроза собственной жизни — очень весомая мотивация. А когда изо дня в день каждое утро просыпаешься как на казнь, есть ли у тебя мотивация к жизни? Дина разбудила утренняя беготня по батиному особняку, непривычная и необоснованная. Необоснованность заключалась в том, что информация о переездах от бати не поступала. Влекомый любопытством, быстро приведя себя в порядок, Ден спустился в холл, а тут гости. Грузчики вещи переносят, сундуки разные. Ден, в задумчивости, уставился на знакомый предмет. Эд, скажи, что это глюк? Нехорошее предчувствие поселилось в животе и мерзко хихикало. Это не глюк, Эд тоже слышал мерзкий хохот. Эдичка, привет, положив ладони на грудь Дина и привстав на цыпочки, хозяйка не глюка, поцеловала в щеку. Нежно и с чувством, обдав Дина женскими феромонами с нотками свежести и яблок. Первым пришел в себя, как ни странно, Эд. Ненавижу этот город. Эд, ну чем тебе не нравится столица? Находясь под воздействием запрещенных веществ массового поражения мужчин, поплыл Ден. Ден, очнись, у нас давно не было женщины, а Ромашка только нагнетала градус. Эд пытался привести в чувство голосом разума. Поняв бесперспективность данного метода, ударил по-живому. Она приехала за твоим золотом. Согласен, я тоже ненавижу этот город, и я давно тебе говорил, пора в рекламный тур с калькуляторами. Ден с восхищением смотрел на Злату. Не, круто она по мозгам вдарила, какой талантище. Эд, я приехала, с довольной улыбкой поставила перед фактом Злата. А почему не к Алексею? В последней надежде соскочить поинтересовался Ден. А, небрежно махнув рукой в жесте, что с него взять, у него мама. Эд, мы не учли маму Лехи. Ден погрустнел. Блин, вот всегда из-за какой-то мелочи рушатся гениальные планы. А где наша спальня? Радостно распахнув глаза, поинтересовалась девушка. Эд, что ты говорил про давно не было женщины? Ден решил переложить решение на Эда. Получите, распишитесь. Да шучу я, рассмеялась Злата. Ты бы видел свои глаза. Ден, не верь, она не шутит. Эд сегодня был морально устойчив. Напуганный, с утра, поведением обоих участников светской беседы, Ден решил разобраться в намерениях обоих. Начал с Эда. Эд, что с тобой? Я ее, скажем, опасаюсь. Место со свежими шрамами подсказывает, что у девочки талант, возможно, Магический дар добиваться цели. Не зря же батя с ней начал работать. Он в людях не ошибается. Вот ты знаешь, какой у нее талант. Это был очень длинный диалог для Эда. Все было серьезно. Согласившись с доводами Шизы, Ден обратился к Злате. Что случилось? Почему ты приехала? Я иду с артефактом. Злата кивнула на ящик с неглюком. В соседнее царство, точнее королевство, в столицу. У меня контракт с модельным агентством. Работать над дизайном одежды. Злата вопросительно посмотрела, пытаясь понять, как Ден отреагирует на модельное агентство и дизайн одежды, решив, по видимым ей признакам, что Ден все правильно понял, продолжила. Ты едешь со мной, будешь моим слугой. Улыбка предвкушения на ее лице была даже какая-то нежная, чувственная, как при виде сочного стейка, с кровью. Ненавижу этот город, согласен. Вечером, в гостиной, Дену объяснили, что его задача быть рядом, помогать и охранять. Работать будет Злата, ее задача привлечь жены и любовниц богатых и знатных мужчин, и слушать, внимательно слушать разговоры. Злата будет посещать светские рауты, Ден в роли кучера-охранника. От роли мужа решено было отказаться. На одинокую Злату будут больше обращать внимание. Окрасуясь перед красивой девушкой, мужчины становятся болтливы. Выбиваться из образа запрещено. Пока будет только внедрение. Нужно примелькаться, стать привычной, своей. Легенда. Творческая девушка, с большими амбициями, зажатая в рамки серого царства, душащего творческие гении нестандартных людей, не найдя признания, была вынуждена приехать в более развитую и с любовью ко всему прекрасному страну. Мы едем вдвоем, никого больше решено не отправлять. Злата говорила серьезно и была сосредоточена. С завтрашнего дня к нам приходит учителя, нужно подтянуть язык. В королевстве мы постоянно будем на виду, и поэтому нужно не играть, а верить, что все на самом деле. Тогда все получится. Ден не мог уснуть. Эти курсы ускоренного изучения языка с помощью артефактов, просто обработка мозга с помощью миксера. Нет, голова не болит, просто в мозгах каша. Хорошо, языки похожи. Не с русского на китайский учиться, а скорее с русского на сербский. Но главное, нужно четко знать, кто есть кто в соседнем королевстве. Общественный строй там другой. Но Дену порядки соседей более понятны, чем Злате. На земле хватало аналогов. Вот девочка совсем в недоумении, для чего эти сложности. Тому кланяйся, об того ноги вытирай. Но нам будет скидка, мы иностранцы, и обращать на нас внимание будут не больше, чем на экзотическую зверушку. Отсталые туземцы придумали занимательный артефакт, совершенно случайно, и даже не могут его правильно применять. Приехали за помощью к высокоразвитым соседям. Планета другая, понты те же. Эд, ты чем сейчас занят? Ден обратил внимание на затишье, на месте второго пилота. Не то, чтобы он стал чувствовать Эда постоянно, скорее ощущать присутствие. Как отзвук эха. Смотрю фильмы про шпионов. В отличие от Дина, Эд работал. Там полная ерунда. Другой нет. Кто-то не мог вовремя прочитать правильной литературы. Эд, я читал, ищи лучше. Ден помнил, что читал, но не помнил, что. Уже. Вот пойми его, что значит уже. Ну, это Эд. Ладно, в рейдах выжили и среди людей не пропадем. Эд, у тебя хоть раз в жизни была женщина-командир? Нет, и жениться не собираюсь. Эд оставался непреклонен. А вдруг придется? Вот как раз тебя Златой потренирует. Ден не привык молчать целыми днями. А почему только меня? Ну, выйти замуж можно только за твое тело. Логично обосновал свою невозможность жениться Ден. Два дня тому назад с визитом приезжала Летта. Осмотрев и опробовав артефакт зеркала подиума, сказала, что идея забавная, но практической пользы не имеет. Ден не согласился и предложил подумать, насколько золото разорит супруга или любовница, если очень захочет вот это платьице. Обдумав идею Дина, Летта предложила дополнить прибор принтером местной разработки, который будет распечатывать зафиксированные картинки с зеркала подиума. «Ромашка, ты гений», не мог не признать Ден. Довольная девушка предложила еще один апгрейд. Возможность другому человеку подбирать костюм для модели. Например, Злата может подобрать костюм для Эда. Тему признали нужной и необходимой. Оставив готовые мечи и калькуляторы модели «Звездные войны», Летта укатила на своем купе. Может ей предложить схему электродвигателя. А то, что она с лошадью мучается. Представь тачку на мысленном управлении. Не ограничивал полет своей фантазии Ден. Давай тогда уж заодно и проект атомной электростанции, подрезал крылья Эд. Злата внимательно смотрела вслед уехавшей ромашке, надумав мысль, повернулась к Дену, и даже открыла рот. Но оборвав себя в самом начале, чему-то улыбнулась и вальяжно пошла по своим делам. Ден задумчиво посмотрел ей вслед. «Игры в шпионов начались», — передал по внутренней связи Эду. В Черноград Ден поехал под прикрытием легенды взять у бати денег. В столичном банке брать на расходы не стали, прикрываясь секретностью. Решили отдохнуть от настойчивой опеки Златы. А ведь она даже не жена, и не любовница. Может нанять мужчину, пусть ее соблазнит. Раз Леха не смог, краил по-быстрому планы Ден, в моей жизни, Златы, стало слишком много. Терпи, начнется операция, ей будет не до нас, это обрисовал светлое будущее. Полученные инструкции от бати заставили задуматься. Получалось, что уезжаем надолго, до завершения операции, ну или до провала. В плохое не верилось, но, Эд, я не видел местное море. Ден вспомнил фильм, вот представь мы, я видел этот фильм, можешь не продолжать. Эд убил в Дене актера, поехали, посмотрим море. Я тоже его не видел, ну ты, лох. В отличие от фильма, над ультрамариновым пространством, от горизонта до горизонта, не было даже облаков. Ветер периодически напоминал о своем существовании, легкими порывами, порождая на гладкой поверхности тысячи солнечных бликов. Было жарко. Ден скинул плащ, оставшись в синей рубашке, повесив его за петельку на палец, закинул за спину, сдвинул на затылок шляпу, подставил лицо южному солнцу. Ден отпустил такси, не доезжая до адреса с километр. Кучер руками объяснил маршрут, развернул пролетку, оставил Дена одного. Когда искомый дом уже был виден во всех деталях, спутать его было невозможно, рядом домов не было. Ден остановился в нерешительности, пытаясь понять, что он здесь делает. Не найдя ответа, сошел с дороги к морю, к самому урезу воды. Вася замужем, женится, он не собирается, он, конкретно Ден, вообще возможно в этих землях временно. У Эда на Василису планов нет, какого черта он приперся. Оправдываться осмотром достопримечательностей, в виде моря, слабый аргумент, нам веселой компанией еще грести по морю, до соседнего королевства. Стоял долго, вспотел, заныла правая нога. Чертов Барсик, чертова ситуация, чертов я и чертов Эд. Эд, почему молчишь, даже не пытаешься рассказать, какой я придурок? Почему-то слух проорал Ден. Давай, придурок, поднимайся, сколько можно там стоять? Раздался откуда-то сверху голос Васи. Повернувшись, глядя вверх и щурясь от солнечного света, пытался разглядеть источник звука, но видел только силуэт. Будем подниматься, раз сказали, иногда приятно, когда кто-то решает за тебя. Ехали не спеша, Вася загадочно улыбалась, Ден не улыбался, помнил предыдущий результат от своей улыбки. Молчали. Ден не знал, что сказать, да и не хотелось ничего говорить. Все и так было хорошо. Дом из серого камня, в окружении высокого забора из камня того же цвета. Небольшая калитка со стороны дороги, покрытой крупными серыми плитами. На холм, перпендикулярно от дороги, вдоль забора тянулась узкая дорожка, отсыпанная мелким щебнем, укатанная десятилетиями до состояния асфальта. Видны были ворота на задний двор и пологие холмы вокруг, покрытые виноградниками. Вася открыла ключом калитку. Мощеный камнем двор, по периметру клумбы с цветами. Большая терраса, крытая черепицей, со столиком, и рядом четыре стула. Три вековые сосны, неохватной толщины, давали достаточно тени. После душа, накинув свежую рубашку, Ден вышел на террасу, Вася ждала его за накрытым столом. За все время не сказали и десятка слов. «Ты надолго?» Вася улыбалась одними глазами, пытаясь сделать равнодушное лицо. «Нет», Ден помолчал, затем решил рассказать, в общих чертах, «я уезжаю, в соседнее королевство, возможно надолго, может на год, но надеюсь, что управимся быстрее». «Это опасно», Вася насторожилась. «Нет, просто займет много времени», Ден не врал. «Ну почти, где твой муж?» Ден насмотрел территорию, вдруг где-то здесь прячется, боится выйти. Он уехал по делам, Вася смотрела за горизонт. Сегодня не вернется, и завтра тоже, возможно, задержится на неделю. Василиса не скупилась на сроки. Утром Вася, в одной рубашке конфискованной у Дена, оставив его одного в постели, козочкой ускакала готовить завтрак. Встав, Ден открыл гардероб. Женские вещи, опять женские вещи, а вот мужские. Не, это вещи Дена, только вот эти две рубашки, он не брал с собой. Прикинул размер, точно на него. Странно, муж уехал и забрал все вещи, в доме совершенно не ощущалось присутствие мужчины. Эд, ты думаешь о том же, что и я? Ден с подозрением рассматривал обувную полку. Твоя баба, сам с ней разбирайся, буркнул Эд. Еще 3 дня были вместе, Ден подшаманил, что мог и успел в усадьбе. Ездил с Васей по ее делам, был за кучера, но Вася неизменно сидела рядом. Вечером, возвращаясь с виноградника, где работали арендаторы, Вася рассказала, как тут все устроено. Земля была давно куплена кем-то из предков, годами возделывали сами, но сейчас один человек не в силах ее обработать, и заключили договор аренды с 2 семьями арендаторов, несколько поколений назад. Задача Василисы – представлять интересы хозяйства в земстве, приглашать агрономов, следить за состоянием почв, защищать интересы на бирже при продаже продукции, да много чего. Справляешься? Ден обеспокоенно всматривался в глаза. Вася пожала плечами. Иван Васильевич присылал своего человека, помог, сказал, что будет присылать, пока сама не научусь. Достал из нагрудного кармана калькулятор, подал Василисе. Что это? Девушка повертела коробочку в руках. Очень продвинутые счеты, вечером покажу, без задней мысли ответил Ден. Ты мне прошлым вечером уже показал, Вася заливисто расхохоталась. Ден залип. Вот почему все настолько сложно. До сарая вокзала довезла Вася, поцеловала, прощаться не стала, в гости не позвала. Просто прижалась и замерла, не в силах отпустить. Про мужа не упомянула даже случайно. Этот мифический персонаж ни разу не мелькнул даже в деловых документах, которые просматривал Ден. Эд, ты не помнишь, у Васи на руке был браслет? Ден сколько напрягал память, так не смог вспомнить его наличие у Василисы. Эти браслеты выдают в секретариате, работникам по службе, пока они числятся, невинно ответил Эд. И ты молчал. Столица встретила дождем, летним и теплым. Войдя в усадьбу, не успел даже дойти до кухни. Было 2 пересадки, вместе с ожиданиями добирался 10 часов. Есть хотелось, очень хотелось. По дороге за едой был изловлен Златой и сопровожден в гостиную на ужин. Ели вместе, в процессе, был осмотрен внимательно и с подозрением. Ден состроил покер-фейс. Сошлись во мнении с Эдом, что в этот раз удался намного лучше, будем отрабатывать до автоматизма. Не тушься, я все вижу, актер из тебя так себе, Злата улыбалась в чашку с чаем, сделай лицо как было. Эд, да она издевается, Ден даже не расстроился. По сравнению с расставанием с Васей, это такая мелочь. Следующим вечером Летта привезла допиленный артефакт. Начали выявлять скрытые возможности девайса. Злате были необходимы новые фасоны. Нужно было показать себя как дизайнер одежды. Девушки крутились вокруг интерактивного экрана, виртуально одевая друг друга в разные платья. В основном менялся цвет и количество кружев. Ден медитировал за чашкой местного чая. Эд, какое платье тебе как мужчине на мне больше понравилось? Летта попыталась втянуть третейского судью в свой между собойчик. И тут Ден, не выходя из воспоминаний круиза на море, ляпнул. Как мужчина скажу, больше всего мне нравится, когда на девушке нет никакого платья. Но сообразив, сменил тему. Но если нужно для дела, могу показать. И показал. В процессе показа, совершенно по непонятной причине, появилось несколько вопросов к Дену. Вопрос первый и самый главный. Где он это все видел? Все эти модели, цвета и сочетания. Вроде Ден старался показывать самые простые и неяркие из запомнившихся ему образов. Вопрос второй возник у Златы. Почему ромашку Ден мог одеть даже в бикини, что один раз и сделал, по приколу, а Злату только в длинные, до щиколоток фасоны? Спалила контору ромашка, потупив глазки, пожала плечами. Рыжая сразу сообразила, в чем причина и как работает механизм, но раздеваться не стала. Ден выдохнул. Дальше пытали и мучили Дина, он терпел, раз для дела нужно. Мужчины этой планеты были мудры в своей молчаливости. Пословица «молчание золото» было в основе местной культуры. Есть чему поучиться у варваров. Встречи у зеркала подиума продолжались до самого отплытия. Нарабатывали базу и получали опыт. Дина пытались одеть по-модному, но получили молчаливый отказ. Урок из предыдущих ситуаций Ден извлек. Суда ходили только вдоль побережья конвоями, под охраной вооруженных кораблей. На большой воде в открытом море суда просто исчезали, никто не знал почему. По морскому договору проводку судов могли делать только вольные мореходы. Крупная гильдия, не принадлежащая ни одному государству, Совет вольных состоял из представителей всех государств-участников договора, с правом вето. Военных флотов у государств не было. Море в этом мире было слишком опасно, чтобы играть с ним в игры. Ден смотрел на волны. Шхуна еще стояла у пирса, но уже слегка покачивала и настраивала на долгую дорогу. «Эд, а ты морской болезнью страдаешь? Хотя о чем это я? Ты море второй раз в жизни видишь. Тогда готовься, могут быть неприятные сюрпризы». Глава 26. Вы думаете, что на этой картине подружка Дина? Нет, это подружка фиктивной жены Дина. Подружка не только поболтать, но и... Не будем о печальном. Вы таки спросите, а где подружка Дина? И мы таки вам ответим, их у него нет. Та, что была на земле, его бросила, потому, что он, козел. Местная потому, что, нищеброд. Вы скажете, а как же Светочка? Но, во-первых, она замужем, и не за Дином, а во-вторых, она немножко беременна. По вине Эда, согласитесь, Ден здесь ни при чем. А сейчас Ден сидит в долине, и ему срочно нужны средства. Купить болтов, для арбалета. А вы о чем подумали? Твари лезут, а стрелять нечем. А жить хочется, так что, просьба помощь финансово. Приносите ваше золото, в крайнем случае, серебро, медь не надо, сумма будет неподъемной. Не поднять ее будет, эту медь, и придется платить за доставку. Отдавать деньги, за доставку денег, я не понял, Карл, это как, эти шлемазлы, заберут у бедного Дина его гроши, только за перенос, и таки скажут, что они носили тяжести. Это что, гроши уже стали тяжестью? Эти пацаны не понимают, что деньги имеют вес, только в возвышенном смысле. А в обычной жизни, Ден согласен носить гроши постоянно, и совершенно за бесплатно к себе в сейф, и таки не считать это тяжестью. Ой вей, куда катится этот мир? И не надо думать, что все гроши окажутся в корчме и осядут у местных шлюх. Для вас будет издаваться специальное коммюнике, те, слово то какое, где-то раза 4 в неделю, или 3, но с полным отчетом о потраченных средствах. И я вам скажу, там не будет ни слова лжи, все как на духу. Так что, приносите золото во второй царский банк, для Эдуарда Ярового. И если вы думаете, что все запутано, то вы не правы. На самом деле все логично, нужно просто проследить, как все было. Это намного проще, чем ваша жизнь на земле. Вот где тупость, а вы не обращаете внимания.